Друг для друга. Человек все может сделать сам. И обед приготовить, и погладить, и постирать, и прибрать. Может сам решить свои проблемы, найти выход из положения, никого не обременяя жалобами. Пойти к врачу и начать лечение. Он же взрослый. Человек несет ответственность за все. Так одна жена говорила мужу. Ее так научили на курсах. И муж не противился, все делал сам. Вставал утром, готовил яичницу, ехал на работу. Потом приходил домой, стирал свои вещи, гладил рубашку на завтра. Про свои проблемы не рассказывал. Ему жена сказала, что проблемы надо оставлять за дверью, а уж потом заходить в дом с улыбкой и букетом, как положено. И продукты приносить заодно. Муж все делал сам. А потом завтракать стал в кофейне рядом с работой. Рубашки отвозить в прачечную. Лечился сам. Даже когда операцию ему сделали, он побыл в больнице и вернулся домой с улыбкой и букетом. Рассказывать ничего не стал. Он же научен был правилам. Только кряхтел тихонько, когда жена не слышала, и пил лекарства. Проблемы муж стал обсуждать с психологом. Но это дорого. Он стал встречаться с друзьями по пятницам и с одной девушкой с работы, с которой по душам разговаривал. А потом стал ездить на какие-то ретриты на море для психологического отдыха. А потом перестал приходить домой. Ушел. Решил жить самостоятельно. Человек может все делать сам, это правильно. И женщина может гвозди вбивать, менять лампочки и носить тяжести. И самостоятельно переживать конфликты на работе или болезни. Но лучше делать друг для друга как можно больше. Дело не в рубашке. Ее погладить можно и самому. Но если человека не гладить, отношения распадутся. Если не разговаривать по душам, не делиться проблемами, не искать вместе выход, не утешать, не поддерживать, не заботиться. И бывшая жена осталась одна. Теперь делает все сама. Или за деньги нанимает работников. И никто не приходит с улыбкой и букетом. Можно, конечно, за деньги заказать курьера с доставкой, заказать цветы самой себе. Взрослый человек вполне может это сам сделать. Только радости нет почему-то от таких цветов, хотя они красивые, как те, которые приносил муж.